Глава 10. Каждый новый день в Стиксе был отвратительнее предыдущего. И что самое любопытное, память о событиях покрывалась жирным налетом безразличия. Предал Найк — плевать. Чуть не изрешетили из крупнокалиберного пулемета. В Лесном наверняка знают, что он разделался, пусть и частично, с дружками-командирами Найка, решившими прибрать к лапам источник Вольфрама. Ну, бывает. Хотя после знакомства с Мурами Кириллу и так закрыт путь в любой стаб. Кроме самых диких, с анархией и полным беспределом. После бегства он несколько дней скитался на диких кластерах. Больше прятался, пережидал, изредка тихо вскрывая черепа зараженным. О будущем не думал. Потом нарвался на стаю, долго петлял по лесам, полям, отстреливая самых шустрых. Увы, патроны закончились раньше, чем враги. С последними двумя пришлось устроить дикую драку в рукопашную, едва одолел. Так вымотался, что, когда сзади бесшумно появился непонятный броневик, Кирилл отвернулся и начал потрошить споровые мешки мертвяков. «Слышь, чудила, ты кто такой?» «А ты?» — Кирилл не прервал занятия. Он ощутил, как пулемет броневика внимательно смотрит ему в спину. «Я Мур!» — ответил Шпрот и зашелся мерзким сипящим смехом. «С нами поедешь?» «Поеду». Еще неделю назад Кирилл долго бы ломал голову над странным поведением Шпрота и Жабыча. Почему его сразу не расстреляли, взяли с собой? Но сейчас понимал, для Стикса это норма. Тут все ненормальные, с дикой и бредовой логикой. Вот и он обживается. Они с Гипом сидели рядом с броневиком у костерка из сухого горючего. Пили кофе. Рамов торчал в броневике, наполовину высунувшись, не выпуская из виду монитор РЛС. Хорошая техника, Кирилл оценил. Раздалась возня. Из открытой задней двери высунула голову Алиса, та бедолага. Осмотрелась, неловко выбралась и упала. Попыталась встать. Кирилл запоздало вскочил, чтобы помочь. «Ты как?» Он легко поднял невесомое тело, посмотрел в глаза и замер, скованный жутью. Взгляд этой молодой девушки, почти девчонки, был пугающе похож на тот, которым пялились свежие зараженные. Прозрачные, застывшие, словно две острые льдинки. Неприятно глубокий, затягивающий. Кирилл с трудом сбросил оцепенение. Если не брать в расчет глаза, то девчонка очень ничего. Не шаблонная красавица, но в этом ее прелесть. Лицо узковатое, правильное. Аккуратные темные и густые брови, острые скулы. Если чуть уменьшить нос, убрать горбинку, сузить рот, убрать излишнюю полноту губ, то станет, как все те однотипные барышни из сети, с тысячами однообразных фото. Алиса вяло, но довольно грубо отпихнула Кирилла, подошла к Гипу. Уставилась. Знахарь улыбнулся, взгляд не отвел. «Как чувствуешь себя?» — спросил с сочувствием. «Ты в безопасности, с нами. Тебя никто не обидит». Алиса круто повернулась к Крамову, сидящему в броневике. Тот молча пил кофе, смотрел на стену камыша и девчонку совершенно не замечал. Лишь зубы сжал, аж скулы побелели. «Она не выглядит нормальной», — поделился Рамов наблюдением, когда Алиса отошла в кустики. «Правда?» — деланно удивился Гип. «В Стиксе нормальных нет, капитан. Ей нужно время, и придет в норму». «Ну-ну». Он пощелкал клавишами на приборной панели броневика, загудел какой-то агрегат. «Подзаряжу аккумуляторы. Отдельный генератор. Мощность так себе, но зато тихо работает. А вот бак почти сухой. Гип, мое умение. Нужно придумать триггер, способ активации». «Да, нечто такое, что будет прочно ассоциироваться с умением. Но очень советую подумать, и тем более не выбирать конкретное слово». «Почему?» «Все эти кодовые слова, действия и прочее — лишь условность. Иммунные идут по самому простому пути. Наши способности могут вообще без них обойтись. Для активации достаточно банального желания. И что в этом плохого, не понял Кирилл. Мысли бывают сложно контролировать, особенно если стараться специально. Раз и умение активировалось. Я... Ну и не только я, смутился знахарь, проводили исследования. Чем свободнее ты общаешься с умением, не загоняешь его в жесткие рамки, в том числе и способом активации, тем быстрее оно развивается. Проще открыть новые грани или получить новые. Мудрено все, задумался Рамов. Вернулась Алиса, плюхнулась на землю, протянула ладони почти к прогоревшим таблеткам сухого горючего, словно вокруг не стояла душная жара. Разговор как-то сник. «Ладно, а что дальше? Мы разбегаемся или есть другие планы?» — спросил Кирилл. Неопределенность начинала бесить. «Есть предложение?» — вяло заинтересовался Рамов. «Лично я пойду домой. Ну, в кластер, где появился», — пояснил Кирилл в ответ на удивленные взгляды. «Он маленький, посреди черноты. О нем вообще мало кто знает. Или внимания не обращают». «А потом?» — хмыкнул Гиб. «Понятия не имею. Достало все. Лучше одному с мертвяками, чем...» — Кирилл раздраженно махнул рукой. «И далеко по черноте к нему идти?» «Километров 5 или 3. А может, и 10. Я плохо запомнил дорогу, мозги плавились». Там ровное чистое поле до самого горизонта, и ничего не видно. «Сколько? Кира, почему вы живы?» — вытаращился знахарь. «Новички не могут ходить по черноте. Максимум 100 метров. Ну, километр от силы, да и то...» «Не знаю. Живчик пил, ел таблетированный». Гиб заинтересовался последним. Кирилл показал почти пустой блистер. «И часто вы его ели потом, после черноты?» «А что?» — тон Гипа сразу не понравился, и взгляд сочувственный. «Ну, время от времени. Он бодрит. Зачем вообще все фляжки таскают? Таблетки удобнее». «Это концентрат живчика. Того вещества, что поддерживает в нас жизнь. Слышали о спеке? Это мощнейший стимулятор и одновременно наркотик. Мне рассказывали, как человека под спеком переехал танк ровно по пояс. Так он вскарабкался на танк и голыми руками погнул дуло крупнокалиберному пулемету». «А дальше что было?» — весело хрюкнул Рамов. Гиб проигнорировал. «Таблетированный живчик влияет на организм похоже, на биологическом уровне. Несравнимо слабее в 1000, если не в 10 тысяч раз. Но у этого есть последствия. Начиная от банального привыкания, заканчивая превращением в кваза». «Стоп. Получается, человек, у которого я их забрал, принимал их, чтобы ходить по черноте? Почему он не оквазил?» «Потому что ходил по черноте», — подал голос Рамов. «Верно, Гиб?» «Верно. Кир, я уже сейчас, как знахарь, вижу в вас изменения. Не сильные и, думаю, обратимые, но не вздумайте принимать таблетки снова!» Алиса начала смеяться, а потом хохотать, колотя себя по коленкам. «Как? Как ты сказал «оквазить»?» И снова зашлась в веселье. Вдруг резко успокоилась, уставилась своими жуткими глазами. «А что это значит?» «Я попробую дойти до западной базы», — решил Рамов. «Гиб, вы со мной?» «Нет», — знахарь решительно мотнул головой. «Хватит с меня общества муров». «И что делать собираетесь? Скитаться по кластерам?» «Пойду в стаб. Хорошие знахари всегда в дефиците. У меня ведь не было выбора. Как в Стикс попал, так и завертелось. Ну, я вам рассказывал». «Да вас пристрелят. И это в лучшем случае. Если нет, то положение ваше вряд ли будет лучше, чем у муров». «И пусть. Пройдет время, хорошо себя зарекомендую. А если и пристрелят, не расстроюсь. Устал от такой жизни. Кир, вы не против, если с вами часть пути пройду?» «Ага». «И ее в стаб отведу», — кивнул на Алису. «Женщинам в Стиксе живется гораздо проще. Тем более симпатичным и молодым». «Не могу понять», — сказал Кирилл. как базу внешников так легко взяли. Мне в штабе один хрен рассказывал, что на такое ни у кого нет сил. У внешников самое передовое оружие, лучшая защита. «Все бывает в первый раз», — философски ответил Гиб. «Думаю, объединенные силы нескольких штабов и стронгов. И точно не обошлось без хитрых умений». Рамов уже долгое время смотрел на восток, откуда изредка долетали звуки взрывов и стрельбы. На них уже не обращали внимания, а потом в той стороне рвануло что-то действительно мощное с долгим протяжным гулом. Земля неприятно вздрогнула. Броневик качнулся на рессорах. «Вот и все», — улыбнулся Рамов. «Нет больше никаких объединенных сил». «Это?» — Кирилл аж вскочил. «Да, нейтронные бомбы, минимальное разрушение и прочие поражающие факторы ядерного взрыва, но зато мощный поток нейтронов, убивающий все живое. И изотопы короткоживущие. Через пару месяцев можно спокойно гулять в эпицентре». «До нас не дотянется?» — заволновался Гиб. «Не должно». Рамов беспечно пожал плечами, вылез из броневика, потянулся. «Я правильно понимаю, — тихо спросил Кирилл, — что там сейчас погибли сотни, а может и тысячи людей?» «Именно так. Радиация, насколько я знаю, для иммунных очень и очень опасна. Да, Гиб?» «Там, где обычный человек отделается легкой формой лучевой болезни, мы умрем. Или мутируем в атомитов. Против радионуклеидов вся наша разогнанная регенерация бессильна». В броневике запищал сигнал тревоги. Рамов кинулся к монитору слежения. Кирилл сунулся следом. На темно-синем фоне была непонятная мешанина, словно кто-то от души бухнул серой краски и небрежно размешал. Рамов пощелкал клавишами настройки. Муть пропала. Зато теперь отчетливо видна стилизованная фигурка человека на самой границе радара. И она частыми рывками приближалась. Судя по измерительной шкале, до гостя около 2 километров. «Мертвяк?» «Непонятно», — протянул Рамов. «Если да, то габариты вполне человеческие, не опасен». «А ваша техника не может точно определить зараженных и иммунных?» «РЛС только по габаритам. В зоне видимости можно по тепловизору». Они, не сговариваясь, посмотрели назад, где в камышах и редком кустарнике четко выделялся след броневика. Неожиданно подошла Алиса, уставилась туда же. Без всякого выражения, словно обезьянка заинтересованная, что же там такого увидели люди. От нее попахивало потом, кровью, какой-то резкой химией. Кирилл подумал, что от него несет не лучше. «Глядя на поля, не заметил я, что кто-то чешет прямо на меня», — тихо пропел Кирилл. «Что делать?» «Играть в радужных гостей. Посмотрим, кто такой храбрый или тупой». Гиб, Алиса и Кирилл сели в броневик, затенили окна. Стали ждать, наблюдая через камеры. Минут через 20 показался гость. Странный гость. Замотан с головой в какое-то серое рванье. Под ним на спине явно топорщился рюкзак, а на лице маска. Такую Кирилл уже видел, и не один раз. Валялись внутри броневика. Пришелец увидел броневик, замер. Сзади него из камыша вытек Рамов, взял на прицел. После короткого разговора они вместе направились к машине. Бывший внешник оружие опустил, но держался чуть поодаль. «И, короче, раз — все в труху. Ник, в броневике же фильтры есть, да? У меня на исходе. Фух, думал, сдохну». Рамов махнул рукой, Гиб и Кирилл вылезли из броневика. Теперь Кир мог нормально рассмотреть гостя. Он был завернут в невероятно грязную и рваную простыню. Под ней черно-зеленый камуфляж внешников. На лице их же маска. Полный, даже толстый, дышит с сипением. Или это выработавший ресурс фильтра защиты? «О, Гиб, дружище, и ты тут!» Аж полез обниматься. С Кириллом просто поздоровался за руку. «А мы знакомы?» — удивился знахарь. «Ну, как бы... лично нет, но мне про тебя рассказывали. У нас на базе ведь один знахарь был. Ты, братишки, где там фильтры запасные? Погоди, Рамов попридержал его. Ульман, что с нашей базой? Где полковник и уцелевшие? Не знаю. Там полный дурдом случился. Аборигены как-то прошли первую линию защиты, ударили из мощной артиллерии и даже танки притащили. Полковник дал приказ всем, кто уцелел, прорываться на западную базу, к соседям. А потом наши ударили нейтронками. А чего по следу поперся на болото? Ну, блин, я ж техник, неужели следы протекторов не узнаю? Местные вряд ли бы стали рассекать на наших броневиках. Думал, гляну издалека и... Фильтры, Рамов задумался. Достал из укладки плоские кругляши. Фух, ну и жара! Ульман с наслаждением скинул простыню, расстегнул ворот. Маскировка типа. Хотя и бредовая, маску-то не снять. Нервно хохотнул. О, спасибо! Принял фильтры, замешкался, не зная, куда деть автомат. Тот был без ремня. «Давай подержу», — предложил Ник. Едва заполучив оружие, спокойно отстегнул магазин, щелкнул затвором и бросил в сторону. «Ты чего?» Удивление, однако, не помешало Ульману быстро и привычно поменять фильтры маски. Кирилл, чувствуя, что поступает правильно, плавно отошел в сторону, положил ладонь на рукоять автомата. Ему было плевать, кто прав или виноват в предстоящей разборке. Просто с Рамовым они были в одной лодке. Пока еще. А этот пришлый. Он вдруг понял, что испытывает к нему натуральную брезгливую ненависть. Из-за маски. Его чистой крови, без паразита Стикса. Пусть теоретической, но возможности вернуться в родной, нормальный мир. «Присядь-ка на землю! Сядь!» — рявкнул Рамов. Ульман послушался. «Ноги скрести и не дергайся! Слышь, техник!» «Это же ты был 2 дня назад ответственным за техническое обеспечение рейдов. Почему в моей маске не сработал наддув? И почему ты жив, падаль? Полковник тебя арестовал и собирался расстрелять». «А, вон оно что», — спокойно ответил Ульман. «А ты беги к своему полковнику и спроси, зачем он пришел ко мне, начал задушевную беседу и попросил испортить твою маску. Почему я жив? Ха! Да никто не собирался меня расстреливать. У меня контракт заканчивался на днях. Меня бы тихо отправили домой, и все. Что, не ожидал?» Рамов молчал, недобро глядя на бывшего сослуживца. «Зачем ему это?» «Он сказал, что на тебе испытают особый иммуномодулятор, типа средства полностью убьет паразита Стикса. Понятия не имею, правда это или нет, но, видишь ли, когда о чем-то просит полковник, отказывать неприятно. Иначе я бы действительно вместо дороги домой получил пулю. А так за помощь и молчание мне пообещали X-50. Знаешь, что это?» «Омолаживающий препарат», — встрял Гиб. «Есть X-10, X-20 и так далее. Цифры и примерный срок, сколько организм сбросит лет». «Именно! Слышишь, Рамов, заканчивая. Я же не стал комедию ломать. Нормально и честно ответил». «Ну что ты от меня хочешь? Вот ты бы на моем месте отказался?» «Я не знаю, какие схемы мутил полковник. Я охренел, когда он пришел с такой просьбой. Ты ж типа любимчик его был. Там не только баллон наддува был пуст. Я дырку проделал, а проверку герметичности хакнул. 2 дня назад ты с самого утра дышал спорами паразита». «Не сходится. А если бы я не был иммунным? Почему не испытать препарат на любом новичке или старожиле?» «Не знаю. Мне ясно дали понять, что платят не только за молчание, но и чтоб вопросов лишних не задавал. Рамов, мне жаль, что так вышло, правда? Но откажись я, согласились бы другие техники». Тут из броневика вылезла Алиса. «О, что за цыпа?» — удивился Ульман. «А чё грязная такая?» «Мать моя, вы молодую возраженную с собой возите?» — спросил, наткнувшись на ее взгляд. «Не, пацаны, я не по такой теме», — хохотнул. «Хотя мне рассказывали, что муры такое практикуют. Свежеизмененные они же от людей почти не отличаются. Вот у них есть такая забава — поймать девчонку и... Хотя что-то в этом есть, иногда прям хочется...» Алиса внимательно смотрела на маску Ульмана. Ее лицо постепенно искажалось гримасой отвращения и боли. Из глаз девушки полились крупные слезы. Она попятилась и заревела в голос. Кирилл, как и остальные, отвлекся. Ульман с неожиданной прытью дернулся, толкнул Рамова под ноги, тот упал. Техник кинулся на броневик. «Не надо!» – остановил Кирилла Рамов. «Я сам!»